Глава 21. Трофейный праздник. Вслед за головой из воды показалась мощная спина жабы. Тварь внимательно нас рассмотрела, вдруг раздула подбородочные мешки и громко квакнула, после чего медленно поплыла к берегу. Братья разом скинули арбалеты, и Боб тоже достал стрелу из колчана. «Стойте, стойте!» – замахал руками Жужу, подбегая к берегу. «Не стоит стрелять!» «Жаба-мама хочет договориться!» Странные какие-то были переговоры. Жаба подплыла к самому берегу и начала квакать. Кстати, я заметил, что раны на ее голове уже затянулись, и вокруг нее всплыли головы еще десятка лупоглазов. «Охрана?» Дед Жужу в ответ реально жужжал, часто меняя тональность. Потом повернулся ко мне, перевел суть переговоров. «Утверждает, что статуя в вашем замке... богиня водных стихий». «С чего она взяла?» «Ей вот этот гад поведал», — указал Жужу на чабреца. «Возможно, и богиня», — не стал я спорить. «И что из этого?» «И что ваш же дед незаконно похитил ее». Жужу снова посмотрел на чабреца и погрозил тому кулаком. «Я за поступки своего деда, даже и мнимого, отвечать не собирался». Тем более, если верить дневнику юного Дабарана, то статуя привезена из военного похода за дальние моря. Причем здесь жабы. «Может быть, и похитил, но не у них, точно. Он ее с южных морей привез. В бою взял. Он был адмиралом, а у военных это называется военные трофеи. Так ей и передай». «Что-то подобное я ей примерно и сказал», — кивнул дед. «Ну и? Чего она конкретно хочет?» «Поклоняться богине, просить ее милости жабьему роду». «Так пусть на здоровье поклоняется», — милостиво разрешил я. «Мы к чувствам верующих со всем уважением». «И они хотят приносить ей жертвы». При слове «жертвы» дядька оживился и посмотрел на жабу, пускающую пузыри у берега, с интересом. Предложил. «Так пусть приносят, жалко что ли. Определим время и пусть молятся, чтобы друг другу не мешать». Я кивнул. Жужу повернулся к пруду и жужжанием передал дядьке на предложение. В ответ квакнула. «Они выбирают четверг. Каждый четверг с восходом луны. Но им нужен алтарь со знаком водных стихий», — перевел ответ Жужу. «Был алтарь, был», — громко зашептал дядька. «Красивая такая плита, мраморная, с рыбой и волнами. Кнут ломом выворотил и торговцу продал». «С хренов ли?» «Это когда у нас соль кончилась. Торговец целую меру за плиту дал». «А мрамор у нас есть?» — спросил я. «Найдем», — заверил дядька. «А знаки эти стихийные?» «Да вон, Жужу любых знаков вам из книжки надергает, а я нацарапаю. Соглашайтесь». «Хорошо», — я повернулся к деду. «Пусть будет четверг и рыбный день. Передай, что каждый четверг на восходе луны мы открываем для них ворота замка. Пусть молятся и жертвуют. Часа им хватит?» «Вполне», — сказал Жужу и передал мое предложение. Жаба в последний раз квакнула, как мне показалось, вполне удовлетворенно, развернулась и погребла обратно на середину пруда, где и погрузилась вместе с охраной. «А что за дары?» — спросил я. «Чего жабы могут такого жертвовать?» «Так в четверг и посмотрим», — мудро решил дядька. Но по его блеснувшим глазам я заподозрил, что в дарах может оказаться что-то интересное. «Ну что?» Дядька оглянулся на пленных и снова алчно потер ладошки. «Приступим к самому приятному — коннексиям и контрибуциям, к неприкрытым грабежам». Я тоже осмотрелся. «А чё здесь грабить-то? Сплошь нищета. На камышовые лачуги без слез не глянешь. Кстати, а где народ?» Тут я этот народ и увидел. Дольф и Тычок гнали к центру площади толпу гоблинов, большей частью баб с мелкими детьми. Здоровенная толпа, сотню будет. Около Дольфа суетился амеба. Он забегал в каждую хижину и выгонял оттуда тех, кто еще прятался. «Чем же они здесь живут? Тут же болото вокруг», — спросил я. «А что, в болотах разве не живут?» — усмехнулся дядька. «Каждый выбирает по себе. Главное, что в жизни — безопасность. Гоблины — существа мелкие, слабые. Воины из них никакие. Любой обидеть может, поработить. А тут в болотах им самое то. Особо большую армию в болото не пошлешь, конницу тем более. А при их умениях запросто врага можно в трясину завести. Я вот думаю, что дорога через деревню не сама утопла, а они ее сами плотинами специально утопили. А тех, кто в трясине не утопнет, они из трубок своих расстреливают. У них такие тростниковые трубочки плюют отравленными иглами. Яд от змей или жаб. Жабы типа как лупоглазые, но размером много меньше. Но чем они тут питаются? Да, разным. Рыбой, пиявками, улитками, прочей болотной живностью. Лягушек да жаб в основном жрут. Но скажу вам, что иная лягуха не хуже курицы, особенно лапки. Ты пробовал? Угощали, кивнул дядька. А еще едят змей разных, уже и до гадюк. Они со змей колбасу копченую делают. Опять же, охотятся. Бобры, выдры, нутрии, птица болотная, утки да гуси, яйца из гнезд воруют, грибы, ягоды, черника, голубика, морожка, клюква. Корзинка клюквы на базаре 10 ватарок, между прочим. А змеиную колбасу для флота Его Величества закупают. Хранится долго и питательная. Мы, считай, под большим рифом на одной этой колбасе и выжили. Погоди, какая колбаса? Как может быть из змеи колбаса? Возмутился я. Да очень просто. Ловят змею, башку отрубают. Если гадюка, яд забирают. Снимают шкуру, как чулок стягивают. Мясо мелко рубят, солят. Добавляют фарш, лучку, чесночку. Тут чеснока дикого много растет. Ну и так по настроению. Утятины или гусятины. Могут и бобрятины, если жирные. Особый смак – бобриный хвост. Потом плотно набивают всем этим делом змеиную кожу, завязывают в колечко и в печь коптиться. Коптят долго. Потом в подвал на веревках развешивают. Запах от нее – помереть не встать. Вот помню, на рифах стоишь на вахте, колбаску такую достанешь, узелок развяжешь и потихоньку мясцо себе в рот выдавливаешь. Вкуснотища! Дядька заметил, что меня сейчас вырвет, и быстро переменил тему. Брагу они еще варят, грибную, с лиловых грибов. Забористо. Только аккуратно потреблять нужно, ибо коварно. Я принюхался. Судя по хмельному духу, дядька этой самой браги уже потребил. А дядька шмыгнул носом и скомандовал братьям. «Давай сюда этого, мокрого!» Братья привели чабреца. У того мутные капли еще стекали со лба и бороды. «Ну, что скажешь, колдун?» спросил дядька сурово. «Ты что, решил жабьими лапами замок захватить?» Чабрец молчал. Дядька плюнул и повернулся к магу. «Дед Жужу, давай, поспрашивай его. По всему твой клиент». Дед встал перед колдуном, презрительно улыбнулся. «На замок жаб натравил в отместку или как? Ежели поживиться чем решил, то ошибся. Ничего там ценного не осталось». Тут дед посмотрел в мою сторону, поправился. «Пока его милость, молодой барон, не вернулись». Чабрец, смотревший в землю перед собой, услышав про молодого барона, резко поднял голову и посмотрел на меня. Но продолжал молчать. «В молчанку играть будем», — констатировал дядька. «Ладно, а ну, тащите его сумму». «Так и не было у него суммы», — сказал дырь. «Разве что в пруду утопло». «Не», — мотнул головой дед Жужу. «Он без суммы по берегу бегал, я точно видел. А должна быть сумма, раз маг — должна. А где книгу заклинаний носить, как не в сумме?» «Я знаю, я видел!» Снова выскочил впереди всех амеба. «Он ее в дупле прячет, тайком прячет, а я подсмотрел. Я покажу!» «Какой полезный гоблин!» Я кивнул ему, чтобы показал. Дольфу тоже кивнул, пусть посмотрит, проследит. Вернулись довольно быстро. Дольф действительно нес сумму и кожаный мешок. И в нем что-то звенело. Дядька сразу схватился за мешок, развязал горловину. «Якорь мне в глотку!» Только и сказал он, и тут же принялся пересчитывать и пробовать на зуб монеты. Амеба суетился вокруг, весь из себя такой довольный, А вот чабрец, увидев это, вдруг разразился проклятиями и что-то прошипел. И тут я видел это своими глазами. В воздухе около амебы что-то заискрилось, потом сам воздух словно загустел, и там появилось что-то вроде огромного сапога. И вот этот сапог со всей дури как поддаст амебу под зад. Амеба взлетел в воздух на приличную высоту и под громкий выдох толпы гоблинов шлепнулся в прибрежные кусты. Неужто убил? Но нет. Амеба почти сразу выбрался наружу, почесал ушибленный зад и зло погрозил чабресу кулачком. Видимо, гоблина от увечий спас его малый вес. А братья уже засовывали в рот чабрецу какую-то тряпку. Кажется, шерстяной носок. Кляп. Видно, услышали, как колдун шипит заклинание. «Вот!» – протянул мне перстенек дырь. «На пальце у него был!» «Воздушный пендель!» – пояснил дед Жужу. «Вещь не смертельная, но обидная. Из области воздушных стихий. Возьмите, ваша милость. Для сбора маны пригодится. Заклинанию я вас сейчас научу». Заклинание третьего уровня «Воздушный пендель» усвоено и внесено в книгу заклинаний. Я не удержался, надел перстенек на палец и тут же попробовал применить. Сапог теперь материализовался в тылу чабреца и хорошенько приложил его под копчик. Благородство минус один. Это мне? За что? Впрочем, понятно, бить пленных благородства мало. А Жужу меж тем высыпал содержимое суммы чабреца на землю. Сразу подхватил из кучи какую-то книжку в кожаном переплете, остальное начал разгребать посохом. «Странно, барахло какое-то в основном», – пробормотал он. Потом выбрал из мусора какую-то странно свернутую тряпку. «Да это же тряпичная кукла! Зачем она колдуну?» «Надо же, наш чабрец действительно применял редкую черную магию», – сказал Жужу. «Знаете, что это? Вуда-кукла». Сильнейший артефакт для подчинения чужой воле и нанесения порчи. Вот и здесь внутри зашито что-то от конкретного человека. Одежды клочок, локон, зуб вырванный. И при определенных заклинаниях можно на расстоянии человеку большой вред принести или мысли его читать. Знать бы, на кого она сейчас настроена, а, чабрец? Колдун молчал и только сопел носом. Жужу хотел уже отложить сумму, но что-то в ней его заинтересовало. Он посмотрел ее так и так, потом вывернул наизнанку, рассмотрел дно, вернул обратно. Потом вдруг резко сунул в сумму руку, аж по самое плечо. Долго там шарил и вытащил. «Надо же, как глубоко засунул!» Дед держал в руке браслет из странного голубого металла. «Никогда не видел ничего подобного!» «Неужто голубое золото? Жаль, без камня. А камень был. Вот и гнездо под него». Дед бросил мне браслет, а сам снова полез в сумму. Я рассмотрел трофей. «Надо же, голубое золото. Никогда о таком не слышал. Жаль, что застежка сломана». Браслет на руке не держался, и я опустил его в карман, продолжив наблюдать за Жужу. Шаря на дне аж покраснел и медленно вытащил кожаный пенал. Раскрыл его. В пенале пробирки с жидкостями разных цветов. Красные, синие, голубые. «А вот это уже интересно. Это очень сильное, мгновенное излечение», – бормотал старик. «Это с заклинанием ливень. Вызывает ливень. Это вот, которое желтое, редкое. Для общения с торговцами. Черную не знаю, вроде как колдовство». Старик открыл пробочку, осторожно понюхал. «Огурцом свежим пахнет. Надо в книге посмотреть». «Это...» Дед держал в руках пробирку с зеленой жидкостью. Я почувствовал, как у меня задрожали руки. «Зеленая! Неужели? Неужели она?» «Похоже на быстросев», — сказал дед. «Но, может быть, и ростовая, и урожайная. Что-то эльфийское. Не распознаю никак». «А оборотная, может быть?» – спросил я, все еще ощущая сильнейшее волнение. «Оборотка? Ну да, оборотки тоже зеленые», – кивнул дед. «А в свинью этим обратить можно?» «В свинью? Да в кого угодно. В кого задумал маг, в того и обратиться. Эликсир, по сути, что активатор метаморфозы. А уж что во что, это сам маг заклинанием назначает. Я начал лихорадочно вспоминать. Вот точно, когда я стрелял пробиркой в Шмурха, я ничего такого не назначал. Но думал ли я о свинье? Думал. Точно, подумал мельком. Но подумал, что зельем этим я по глупости превратил красивую девушку в свинью. Еще я вспомнил, что говорил мне маг Бром, там, в королевском дворце. Совсем другое он говорил. И кто из них врет? «Как точно определить, что за зелье?» – спросил я, вертя пробирку в руках. «Пробовать надо», – сказал дед Жужу просто, протягивая руку за пробиркой. «Вот вернемся, я и...» Но я пробирку не отдал, молча спрятал в карман. Дед Жужу не обиделся, а протянул мне еще и книгу в кожаном переплете. «И вот, ваша милость, начальная магическая книга. Раз уж вам в школе не выдали, пользуйтесь этой. И мне, старому, облегчение, по ночам вам книгу не писать». «Погоди, это книга Чабреца?» «Ну да, она». «Так он же колдун, злодей». «Да какой он колдун? Так, земельный маг. Возомнил о себе слишком, вот и...» «Тут вот в начале книги обычные начальные заклинания до 10 уровня. Некоторые вы уже знаете. А вот что Чабреца дальше в сумрак потянуло, ума не приложу». «И что будем с ним делать?» – спросил я. «А давайте в пруд бросим», – предложил дядька, не отрываясь от пересчета денег. «Он с жабой подружился, пускай жаба его к себе и забирает». Я посмотрел на колдуна, тот округлил глаза и замотал головой. Видимо, опять в воду не хочет. «Успеем еще воду, пока с собой возьмем», – распорядился я. «В темной посидит. Ну что, домой?» «Какой домой?» Возмутился дядька Готлиб, едва не рассыпав монеты. «Мы только пришли, а вы домой. Позвольте-ка, ваша милость, мне с вашими подданными пообщаться». «Как это подданными?» – удивился я. «А то как же, они на вашей земле. Вы их деревню завоевали, огнем и мечом. Значит, подданные. Вот чуть погодите, ваша милость, я сейчас их присяги учить буду». Дядька отложил денежный мешок, велел тычку его охранять. Поправил на шее серебряную цепь и заковылял к толпе испуганных гоблинов, которым что-то вещал, все еще потирая ушибленный зад амеба. «Надо же такое придумать. Подданные. Нахрена мне такие подданные? Мне тут своих кормить почти нечем, а тут еще эту нищету». Но тут я снова посмотрел на мешок с серебром. Подошел, взвесил его в руке. 5 кило будет, не меньше. Не такая уж и нищета. Или это Чабреца деньги? Зачем он тогда лупоглазых на замок натравил? С таким баблом рванул бы в город и жил бы припеваючи. Я взял пару монет из мешка. Это были не легковесные ватарки, а вполне себе солидные монеты с перекрещенными молотками. Те самые гномьи гульи? И еще я подумал, что деду Жужу надо бы премию выдать. Походу, это он почти в одиночку деревню взял. А дед Жужу тем временем стоял возле колоды идола и внимательно рассматривал вырезанные на ней символы. И даже записывал их в тетрадь. Через некоторое время подбежал Дырь и сказал, что к церемонии все готово. К церемонии? А церемония оказалась еще та. Часть первая – покаяние. Племя выстроилось полукругом. Бывший староста со жрецом вышли на середину и пустились на колени. Тут же посыпали себе головы золой из костра, после чего с завываниями и потрясаниями рук стали просить у меня прощения за то, что хотели мне зла. Часть вторая. Поругание. Все племя, в том числе и совсем маленькие гоблинята, подбегали к поругаемым и пинали их, либо в них плевали. Те мучения переносили стоически, жалобно поскуливая. Часть третья. Преклонение. Все племя встало на колени и начало мне низко кланяться. Часть четвертая. Восхваление. Стоящие на коленях гоблины стали громко клясться мне верности, расписывая положительные стороны моего характера. Как то отвагу, силу, мудрость и необычайную скромность. И часть пятая. Финальная. Музыкальное одарение. Самая красивая девушка селения, в скобочках с их точки зрения, как по мне, так зеленокожая замухрышка, В венке из кувшинок под мелодичное мычание односельчан прошлась с блюдом по кругу. В блюдо полетели серьги, цепочки, перстни и браслеты, которые деревенские тут же снимали с себя. Зеленая красотка поставила блюдо с грудой серебра к моим ногам и игриво глянула мне прямо в глаза. Тряхнула зелеными титьками, похотливо облизнула губы. «Самая завидная невеста», — подсказал дядька. «Не-не, даже не думай». Я попятился к тележке, на которую гоблины грузили какие-то корзины. А поскольку на тележке уже лежал связанный чабрец и мешок с серебром, ослику пришлось напрячься. На хозяйстве, то есть новом старостой деревне, Готли поставил амёбу. Амёба жадно посмотрел на цепь, что еще болталась на шее дядьки. Но дядька взгляд перехватил и молча показал амёбе фигу. «Эй, придурки!» — крикнул дядька напоследок, обернувшись к гоблинам. «Если кто-нибудь спросит, чьи это земли, что вы ответите?» Амёба выскочил вперед. Гоблины вдруг, как по команде, выстроились этаким хором и довольно дружно запели на мотив из старого мультика про кота в сапогах. «Барона, барона, барона де барана, любимого барона, барона де барана». «Правильно!» — удовлетворенно улыбнулся дядька, уселся удобнее и дернул за поводья, предлагая ослику двигать домой. Он ехал, нежно поглаживая рукой мешок с серебром. А я, совершенно офигевший, шел следом и с удивлением смотрел на него. «Это когда он их научил? И каким образом?» «Подслушал, как я насвистываю, напеваю этот мотивчик и запомнил. Вот дает!» Мы уже углубились в чащу, а со стороны деревни гоблинов продолжало раздаваться это самое. «Любимого барона, барона де барана». Кажется, эта песенка гоблинам самим нравилась.